приветов передавать не надо, я для них бог, а не приятель. В общем, держи на контроле, особенно присматривай за их соседями. Поняла, босса? Да, Бар просил передать, что нашел Людобога с хранилищем на замену Барби. Ждет тебя в офисе. Тогда летим в офис. Алиса могла вернуться мгновенным перемещением, но ей захотелось составить нам с Лулой компанию. Залезла в кабину Гора вместе с нами, а я не стал возражать. Если возникнет что-то срочное, перенесется. Босс, котики строят бабню из камней. Олеся тут же начала отрабатывать роль смотрящего за котиками. Что такое бабня? Это башня. А, понятно. На минуту она замолчала. Босс, у котиков обвалился кусок стены, что неудивительно. Каменщики из них так себе. Ничего, пусть учатся на ошибках. Что там Балюкба? Балюкба повторяет. Болюбабы, Болюбабы — это что значит? Это он так ругается. А, я тоже так подумала. А крокодилы? Притихли пока. Прилетев на стоянку, спустились в бар, потому что Олеся доложила, что бар именно там. Он стоял у стойки, слушая эмоциональный рассказ Людобога, по виду таксиста. Ну и вот, рассказывает таксист, смотрю, новичок, реально в белых базовых шмотках, голосует на обочине. Я сажу свою виверну, спрашиваю, заблудился, подсказать чего? А он, бар заранее начал посмеиваться. А он, нет, не заблудился, хочу, говорит, попасть на Олимп. Я его спрашиваю, а хранилище есть? Он ответил, что есть. Предположил бар, он ответил, что он бог, у него все есть. Таксист тоже начал посмеиваться, ну я думаю, хозяин барин, мне все равно на Рублевку лететь, подброшу. Посадил его в кабину, взлетел, подлетаю к месту перехода. И тут он сообразил, что хранилища у него нет. Ни черта он не сообразил. Я на своей виверне перелетел в пространство Рублевки, а он там остался. В смысле, выпал, вернее его выкинуло, он падал вниз и громко ругался. Одним словом, на Олимп он не попал. Да, каких только балбесов сюда не попадает. И ведь как-то дорос до бога, тут бар заметил меня. Марк, знакомься, это Драфт. Рад знакомству, Драфт протянул руку для пожатия. Взаимно. Драфт хочет работать в нашем сервисе на Рублевке, пояснил бар, говорит, сколько можно в такси работать. Надо пробовать что-то еще. Ну, если надо, таксовать тоже могу. Виверна у меня бодрая, добавил Драфт. Бар говорит, заказы с выездом тоже будут. Будут, подтверждаю, хорошо, что у вас есть виверна. Для Рублевки самое то. Так что, берете, обрадовался Драфт. Берем. Сегодня сможете начать работу, прямо сейчас на Рублевку рвану. Вот и отлично. Барби нам здесь нужна. Как ее смените? Скажите, что летела сюда. Я ее даже подброшу, пообещал Драфт. Туда-обратно за 40 минут смотаемся. Благословленный мною Драфт полетел осваивать рынок рублевских услуг. Он толковый парень, Марк, сказал бар, когда Драфт вышел. Не сомневаюсь, чтобы работать таксистом в городе богов, надо иметь подвижную и одновременно с этим устойчивую психику. Так разве бывает? Бар усмехнулся, чтобы психика была подвижная и устойчивая одновременно. Только так и бывает. То, что гнется, не ломается. Бар убежал по делам, а я подсел за столик к Луле. Она успела заказать себе порцию мороженого. «Будешь?» «Не, спасибо, я лучше кофе». «Тогда мне тоже кофе», — попросила Лула, наворачивая мороженое. Я сходил к стойке и принес две чашечки. «Марк», — Лула подтянула к себе одну чашку, «давай сгоняем к сове, расспросим про красный мир». «Сгоняем, только сначала заедем на блошиный рынок. Мне никак не дает покоя этот оловянный солдатик». «А, это мысль», — согласилась Лула. Припарковаться у блошиного рынка, как всегда, оказалось проблемой. Гор облетел рынок три раза, пока не увидел, как другой дракон взлетел, освободив место. Зато Мисюсю искать не пришлось. Оценщик на своем месте перед воротами. Я купил для него маленькую стопочку самы. «Здравствуй, Мисюся. Расскажи мне об одной вещице. Я достал оловянного солдатика. Я думаю, что это артефакт призыва». «Это вообще не артефакт». Мисюся ограничился беглым взглядом и даже в руки его брать не стал. «Да, но я его как-то активировал». «Ничего ты не активировал. Это просто проявилась метка уникальности». «Метка уникальности? Ну да», Мисюся пожал плечами. «Некоторые боги коллекционируют всякую ерунду, потому что ерунда существует в единственном экземпляре. Отчего быть ерундой не перестает? Скорее наоборот. Копируют полезные вещи, а эту бесполезную дрянь». «Мисюся, я понял. Достаточно. Как тебя окружающие терпят? Никак, Мисюся тяжко вздохнул. То есть этот солдатик может быть коллекционным, может, а может и не быть. Спасибо, я повернулся, чтобы уйти. Подождите, Огорушка с вами. Ну блин, я уже пожалел, что прилетел на рынок. Прилипчивый Мисюся заковылял за нами с Лулой. Горушку при виде оценщика перекосило. Пока мы садились в кабину, он извергал из ноздрей едкий выхлопной дым, а как только мы влезли внутрь, взлетел, не дожидаясь команды. «Не зря хоть слетали?» – спросил Гор, набрав высоту. «Ну, отрицательный результат – это тоже результат, давай к сове». Сова принял нас, как всегда, с хмурым выражением, иллюстрирующим поговорку про незваного гостя. «Сова, не будь таким букой», – потребовала Лула и похвасталась. «Наши подопечные котики отбили набег разумных крокодилов. Трудно быть богом, да, сова, твоя история пахнет рыбой», – индифферентно отозвался сова. «Почему это рыбой? Причем тут рыба? Котики ваши морские питаются рыбой. Крокодилы тоже, наверное. Крокодилы как раз питаются котиками. Весело у вас», — сова скроил кислое выражение, — «а у меня никаких войн. Просто пытаюсь развивать один людской род». «Ну и как торгуют квашеной капустой?» — выдал сова. «И да, моя история пахнет капустой». «Да ну тебя, умеешь ты, сова, ввести в уныние. Прямо спец высшей категории. До того, как стал богом, на этом и специализировался, на качество заказчики не жаловались. Качественно вводил в уныние, качественно вводил в запой на материалах заказчика. Лучше расскажи про красный мир». «Какой еще красный мир?» «Сова, хоть ты не обламывай, нам Мисюси хватило. Красный мир, который как-то связан с Рублевкой в плане электората». «А, красный мир, так бы сразу и сказали». «Да мы как бы так сразу и сказали. Выкладывай, сова, чем славен красный электорат? Мне тоже любопытно», — поддерживаю Лулу, — «если в том мире у власти коммунисты». «Причем тут коммунисты?» — вскинулся сова. «А почему он, черт возьми, красный?» «Красный, потому что относится к красному спектру маны». Сова наконец начал говорить хоть что-то конкретное. «По Олимпу течет мана всех спектров, а вот окружающие ее ближайшие миры уже четко относятся к мане конкретного цвета. То есть мир красный не потому, что имеет красный цвет, и не потому, что там построен коммунизм. Нет, конечно, все дело в спектре маны. Желтый мир заселен эльфами, зеленый – гоблинами, ну а красный – не томи, сова. Кто живет в красном? Орки, ясное дело». Сова пожал плечами, как бы выражая недоумение, что вынужден пояснять такие элементарные вещи. «Так, а для людей какой-то спектр имеется? Цвет человека – насыщенный медовый, то есть смешанный. Человеческие миры не входят в ближний электоральный круг». «Ну понятно, людей как всегда подвинули. Эльфы, гоблины и орки, я другого пока не понял. Орки реально участвуют в выборах рублевского мэра?» «Нет, конечно, орки – обычные смертные, хотя в красном мире они вплотную приблизились к обретению божественности». «Тогда я не понимаю, о каком электорате идет речь?» «Речь идет о богах, которые кормятся на красном мире. Через красный мир идет много торговых потоков. Там кубоверы валятся водопадом. Понимаете? Пока не очень. Хотя, тут мне приходит догадка: на Рублевке куда ни плюнь, попадешь в чиновника. Я еще понять не мог, зачем там каждый десятый чиновник». «Все верно подметил», — кивнул сова. «На Рублевке так много чиновников, потому что они работают в ближних к Олимпу мирах. Ну вот теперь начинаю что-то понимать. Типа Олимп – это метрополия, а красный, желтый, зеленый и какие там еще ближние миры – это типа колонии. Слово «колонии» очень хорошо подходит для определения статуса этих миров», — с важным видом подтвердил сова. «Для богов Рублевки эти миры как дойные коровы. Давайте резюмируем. Мгра имела большое влияние в красном мире, заселенным орками». «Так, так», — подтвердил сова. «С красного мира кормится много рублевских богов, а Мгра в красном мире считалась кем-то вроде начальника депмиссии, то есть она там в большом авторитете». «Угу, и как нам попасть в красный мир?» «На драконе с красным полетным спектром», — сова пожал плечами, — «вообще не проблема». Когда мы с Лулой вернулись в кабину, я первым делом спросил: «Гор, у тебя есть красный полетный спектр?» «Я же говорил, парень», — оскорбился дракон, — «ко мне вернулся третий полетный спектр». «Да, он как раз красный, хочешь к оркам слетать?» «А сразу не мог сказать?» «Ну пока ты не спросил, я как-то не вспоминал». «Ладно, проехали. Да, я хочу слетать в красный мир. Шевели перепонками. Дело к вечеру». Глава 9. Чтобы попасть в красный мир, сперва пришлось лететь на Рублевку, а уже оттуда выходить на красную трассу и делать еще один спектральный переход. Для обычного зрения этот мир вовсе никакой не красный, а вполне обычный многоцветный. Небо голубое, трава зеленая, морда орка-гаишника, стоящего на трассе сразу за местом перехода, имеет цвет сероватый с прозеленью. Только переключившись на тонкое видение, можно увидеть, что в этом мире преобладает красная энергия. Хотя другие цвета тоже присутствуют, немного, но есть. Продолжая лететь над трассой, довольно скоро добрались до города. Мимо замелькали блочные типовые дома. Я обратил внимание, что кроме нас никто по воздуху не передвигается, дорога заполнена колесными транспортными средствами внутреннего сгорания. Самый распространенный транспорт – мотоцикл. Хотя и пролетающему над городом дракону никто не удивляется. Никто в небо не таращится и пальцем в нас не тычет. «Парень, куда лететь?» – спросил дракон. «Вообще-то ты у нас сторожил. Куда обычно летал?» «Я много куда летал», – пробурчал Гор. «Марк, в интерфейсе подгрузилась местная база», – подсказала Лула. «О, это хорошо. От гора никакой помощи». Активировал карту города с названиями улиц и метками на зданиях. Сам город называется Новоордынск, что в общем для мира, заселенного орками, объяснимо. «Марк, на Красном проспекте есть здание Олимпийского архкомитета. Я думаю, там находится представительство богов Олимпа. Ну, если к спорту этот комитет не относится, а почему он должен иметь отношение к спорту?» «Не поняла Лула». «Ты права, к спорту никакого. Гор, давай к Олимпийскому архкомитету». Комитет действительно оказался организацией, не имеющей к спорту никакого отношения. Скорее, это аргпредство с расширенными полномочиями. На входе Лула предъявила удостоверение сотрудника СБЗ, и нас пропустили без лишних вопросов. Даже выделили сопровождающего, который отвел в приемную начальника. Начальник, им ожидаемо оказался Зверобог, принял почти сразу. «Мы разыскиваем Мгру», — с порога без обиняков зарядила Лула. «Мгру», — повторил начальник, слегка удивившись. «Мгра здесь не появлялась несколько тысяч лет. Эти несколько тысяч лет она находилась в заточении», — пояснила Лула, — «а теперь сбежала». «Вот даже как», — начальник постучал пальцами по столешнице, — «сомневаюсь, что Мгра сюда придет. Ее здесь покрывать никто не станет». «Почему вы так уверены?» «Подключаюсь к разговору. Она долгое время руководила комитетом». «Вот», — начальник поднял вверх указательный палец, — «поэтому мне пришлось сменить всю команду. Понимаете?» «Понимаем. Новая метла по-новому метет. Вы набрали сотрудников, лояльных лично вам. Без этого никак», — начальник развел руками. «А за пределами комитета у Мгры могли остаться связи? Ну, орки не живут по 5000 лет». Начальник отрицательно покачал головой. «Даже самые сильные маги больше 800 лет не живут. В лучшем случае вы найдете прапраправнука того, кто знал ее лично». «Нет, про Мгру здесь давно забыли. Если только...» «Если только что?» — ухватилась Лула. «Если только один из кланов не дал ей присягу на верность. А можно поподробней? Мы с вами обоюдно заинтересованы решить проблему с поимкой Мгры. Пытаюсь замотивировать начальника. Чем раньше она снова окажется в заботливых руках СБЗ, тем меньше будет потрясения и в Красном мире, и на Олимпе. Особенно тесно Мгра сотрудничала с кланом Урлов», — сообщил начальник после непродолжительной внутренней борьбы. «Так это уже что-то. Продолжаю раскручивать начальника. Что за клан такой?» «Один из самых влиятельных орочьих кланов», — озабоченно поделился начальник. «Орки вообще народ строптивый, если начать на них давить». «Понимаю. Давить не будем. Не дай бог, пострадает торговля», — поспрашиваем аккуратно. «Как найти этих урлов?» «Найти несложно. Их головной офис в 100 метрах отсюда на Красном проспекте. Мой вам совет: не говорите, что работаете на СБЗ. Это вызовет недоверие». «Я понял. Понадобится легенда. Скажите, чем людобоги могут заинтересовать урлов?» «А вот это я зря спросил». Вызвал недоверие у самого начальника. Ему совсем не по душе, что людобоги могут засунуть нос в исконно зверобожий бизнес. «Вряд ли вы сможете их чем-то заинтересовать», — ответил начальник, тщательно пытаясь скрыть настороженность. «Орки относятся крайне неприязненно к любым чужакам. Слова «чужак» и «враг» для них фактически синонимы». «Вот как», — делаю вид, что принял заверение начальника за чистую монету. «Какую легенду нам посоветуете?» «Ну, не знаю», — раздраженно сказал начальник, — «это ваша работа. Придумайте что-то нейтральное. Например, скажите, что вас интересуют путешествия по вселенным. Урлы на этом специализируются». «Не понял. Урлы владеют порталами в тысячи миров красного спектра», — начал объяснять начальник, но не договорил, сообразив, что выдает коммерческую информацию, представьтесь туристами, они любят водить туристов. Последним словам начальника я не поверил от слова совсем. Орки любят водить туристов. Он бы еще сказал, что орки любят проводить экскурсии по местным достопримечательностям, тяга у них такая, нести культуру в недалекие божьи массы. Как бы то ни было, скудный минимум информации начальник нам предоставил. Есть за что зацепиться. Поблагодарили и вышли на площадь. Марк, у меня сложилось впечатление, что начальник чего-то не договаривает. У меня тоже, но не думаю, что он пытается покрывать мгру. Скорее видит во мне потенциального конкурента. Ну как обычно, расстроенно протянула Лула. Вместо поисков мгры на первое место для тебя встанет прибыль. Прибыль у меня и так на первом месте. Что, впрочем, не мешает заодно искать мгру, возражаю резонно. Полетим или пешком, Лула в очередной раз смирилась с моей мотивацией. Прогуляемся. Тут на самом деле 100 метров дорогу только перейдем. Вон там светофор, подсказала Лула. Пешая прогулка позволила лучше рассмотреть местное население. В прошлой небожественной жизни мне доводилось общаться с одним орком, продавцом с Великого Базара. Так что имею некоторое представление об этой расе. Тот орк был оружейником и любителем техники. Местные орки, судя по всему, имеют похожие пристрастия. Пешеходов почти не встретишь. Орки рассекают на монструозных мотоциклах и практически все вооружены как минимум холодником. Кто-то ограничивается кинжалом в ножнах на бедре, а у кого-то к сиденью мотоцикла приторочен меч, топор или даже секира. Один здоровенный орк на здоровенном мотоцикле с рулем, загнутым как рога, даже ехал с дубиной, зажатой в креплениях. «Я слышала, орки, очень воинственная раса», — сказала Лула, когда мы торопливо пересекали дорогу на разрешающий сигнал светофора. «Свирепые ребята», — согласился я, косясь на клыкастые морды водителей. Перейдя на другую сторону, мы сбавили шаг. Светофор сменил цвет и дорожное движение с ревом возобновило движение в обе стороны. «Марк, как думаешь, стоит прислушаться к советам начальника оргкомитета? Прикинуться туристами?» — уточняю с сомнением. «В первую очередь, не признаваться, что мы ищем мгру по заданию СБЗ, ну и про туристов тоже. Не знаю пока, с чего бы оркам не любить СБЗ. Начальник тот еще темнило, посмотрим на месте». «Ладно», — согласилась Лула, — «тогда ты будешь разговаривать с урулами. Здание клана урулов можно назвать солидным. Побольше моей профсоюзной башни в городе богов. Я насчитал 15 этажей. Орки в деловых костюмах входят и выходят практически непрерывно. Чувствуется, деловая жизнь здесь кипит. Если бы орки не таскали при себе оружие, можно было бы принять клановое здание за обычный бизнес-центр. В обширном хорошо отделанном холле я приметил пару миловидных арчанок за стойкой ресепшн. Приветствуем богов Олимпа в здании нашего клана. Улыбка арчанки выглядит мило даже невзирая на выдающиеся нижние клыки. Здравствуйте. Нам бы хотелось пообщаться с руководством, заявляю без конкретики. Если назовете цель визита, мне будет легче помочь вам. Арчанка остается вежливой и корректной, но уточняющий вопрос задает. Ну, хотим наладить сотрудничество фракции людобогов с кланом урлов. Выдаю свою версию, ну не лежит у меня душа прикидываться туристом. Какой из меня к лешему турист? Арчанка сняла трубку проводного телефона и куда-то про нас доложила. Нам пришлось ждать несколько минут, видимо инфа пошла по инстанциям. В ожидании я осматривался, разглядывая обстановку, технику и ожидающих у лифта форков. Пришел к выводу, что уровень технического развития Красного мира можно приблизительно отнести к концу 20 века моего позапрошлого мира, но только приблизительно. Я пока ничего не знаю про местную магию, а она тут явно присутствует. Тонкое видение определяет у местных весьма высокий магический уровень. Даже арчанка на ресепшн по моей внутренней справочной системе имеет 5-й, а среди деловых пиджаков мелькают и 7-й, 8-й. Ожидание закончилось тем, что к нам на лифте спустилась еще одна арчанка в таком же деловом костюме, как у девушки на ресепшн. Белая сорочка и строгая черная юбка чуть ниже колена. «Здравствуйте. Пройдемте со мной. Урулхай вас примет». Мы с Лулой вежливо поулыбались и пошли за девушкой к лифту. Хотя перед лифтами толпится немало народу, вместе с нами никто не поехал. Я так понимаю, это был некий знак уважения. В кабинку вошли только мы втроем, остальные остались ждать. «Скажите, Аурулхай, это имя или должность?» Я решился уточнить, ибо лучше заранее задать глупый вопрос, чем потом сделать глупость. «Урулхай, это звание», — невозмутимо ответила девушка, глава клана урлов. «Вот оно что, Сам глава клана нас решил принять. Хорошо, что не стал представляться туристом, как советовал начальник. Фиг бы тогда меня главный принял. Отправили бы в какой-нибудь отдел по обслуживанию клиентов, пусть даже VIP-клиентов, но никак не к главному. Лифт доехал до самого верха. Арчанка повела нас по ковровой дорожке вдоль по коридору. Я ненароком засмотрелся на ее мускулистые икры, за что получил от Лулы тычок локтем под ребро. Вот ведь женщина все-то она замечает. Уже и полюбоваться нельзя. У Рулхейм оказался здоровенный арчище 9-го магического уровня. Справка долго тупила, но все же определила его, как мага огненной стихии. Смешно сказать, я бог, я когда-то достиг предельного для смертного 10-го уровня, а теперь я и на 2-й уровень вряд ли тяну. Фактически нуб по сравнению с этим орком. Одно только у меня преимущество, я теперь бессмертный. Рад приветствовать богов с Олимпа, орк поднялся из кресла, повторив ту же фразу, что девушка на ресепшн. И мы рады знакомству, Урлхай. Мою спутницу зовут Лула, а меня Марк. Прибыли пока без конкретных предложений. Наш визит носит скорее дипломатический характер, захожу издалека. Лула стрельнула в меня взглядом, но промолчала. Ну а что, сама решила, что говорить буду я. Вот я и говорю, что думаю. Да-да, наслышан, Урлхай сделал широкий приглашающий жест. Рад за вашу фракцию. Всегда знал, что рано или поздно Атимита поднимет людобогов на достойную высоту. А вы знакомы с Атимитой? Вряд ли это можно назвать знакомством. Видел как-то раз, пояснил орк, зато наслышан. Говорят, людобоги создали свой клан. Мы предпочитаем называть наше объединение профсоюзом. Хорошее название для клана, одобрил орк. Походу для него любое объединение считается кланом. Ну пусть так, я знаю, что с фракцией зверобогов Красный мир сотрудничает очень давно и плодотворно, продолжаю щупать почву. Ваш клан сотрудничал еще с предыдущей главой архкомитета, влезла Лула, с Мыгрой. Да, мой клан сотрудничает с богами очень давно, согласился орк, никак не отреагировав на имя Мыгры, со зверобогами с незапамятных времен, с технобогами уже около 10 тысяч лет. Пришло время начать сотрудничество с людобогами. Лула едва заметно покривилась. Тема Мыгры не получила развития, зато тема взаимовыгодных отношений проходит красной нитью. Я не собираюсь менять тему, меня пока все устраивает. Скажите, Урлхай, продолжаю, чем вам может быть интересно сотрудничество с фракцией людобогов? Тем же, чем и с остальными фракциями, с готовностью ответил орк, нас интересуют кубоверы и только кубоверы. Только так мой клан получает новые способности и растет в уровнях. А вот это облом. Среди людобогов совсем немного тех, кто имеет верохранилище, и еще меньше тех, кто готов выставлять кубоверы на продажу. Это прям какой-то божественный облом. С Рублевкой нам не тягаться, к Оракулу ходить не обязательно. Мы производим матрицы, пытаюсь заинтересовать орка, у нас широкий ассортимент. Если только вы предложите цену, ниже чем у Мановара, вежливо возразил Урлхай, матрицы мы покупаем у технобогов, а вот это уже двойной облом. Тот факт, что производителем матриц он считает не техноса, а Мановара, ни черта не меняет. Мы не сможем конкурировать ни со зверобогами по части кубоверов, ни с технобогами по части матриц. У меня идеи закончились. Орк задумчиво пожевал нижнюю губу и поддернул тесноватый рукав пиджака 76-го размера. Он тоже явно видит, что прорывных соглашений как-то не намечается. Прям совсем. Кстати, выкладываю последний людобожий козырь, у нас появилась фракционная способность. Улучшаем драконов и виверн. Увы, Урлхай совсем загрустил, у нас ограничение расовой способности. Среди орков не встречаются погонщики. Управлять вивернами и драконами мы не можем, а так, конечно, в инфракрасных пустошах нам бы драконы не помешали. Любопытно, что за инфракрасные пустоши? Это соседний мир, не совсем мир. Поправил Урлхай, инфракрасный спектр энергии едва пригоден для выживания. Скорее это промежуточное и параллельное пространство. Интересно, ваш мир красный, вы граничите с инфракрасными пустошами. А дальше, какой следующий цвет спектра? Дальше начинается хаос, ответил орк, хаос не имеет определенного цвета. Так что именно мы, орки, стоим на пограничье и защищаем миры порядка от нашествий тварей хаоса. Недавно на Рублевке был прорыв хаоса, Лула снова попыталась перевести беседу в русло своих поисков, говорят, такого не случалось очень давно. Да, я слышал, Урлхай сморщился, уж поверьте, это не наш недогляд. Я вам прямо скажу, без духов в этом прорыве не обошлось. Без духов, переспросила Лула, духи живут везде, Орк пожал плечами, в инфракрасном мире они селятся с удовольствием. Там они уплотняются. Боюсь сглазить, но кажется, умница Лула нащупала точку соприкосновения. А ведь мы можем улучшать не только драконов, встреваю, духов в том числе. Что вы можете? Вот теперь Рулхай заинтересовался всерьез. Технология пока прорабатывается, но нам уже удалось наделить одного духа плотным телом. Эх, надо было взять Олесю с собой, орк бы получил наглядное свидетельство. Я вам так скажу, Марк, орк утратил скальную невозмутимость, духи своевольны, договариваться с ними трудно. Тем более, что предложить им нечего. За возможность получить тело духи обязательно ухватятся. Для вас это важно? Еще как важно, подтвердил орк, духи идеальные разведчики. Если мы получим лояльность духов, охрана пустоши упростится многократно. Вы не представляете, Марк, какое количество вооруженных сил орочьим кланам приходится там держать. Мы хотим побывать в этих инфракрасных пустошах, заявляю твердо, чуйка подсказывает, что именно там можно получить ответы на многие вопросы. «Я дам вам сопровождение», — немедленно отозвался орк, — «когда хотите отправиться». «Да хоть сейчас, чего откладывать». Глава 10. Урулхай вызвал в кабинет девушку, что привела нас к нему, ту самую с мускулистыми икрами. «Хагет, нужно сопроводить Марка и Лулу в пустоши немедленно». «Сделаю», — невозмутимо ответила арчанка. «Буду готова через 3 минуты. И возьми 5 бойцов из группы быстрого реагирования», — добавил орк. «Сделаю. Вы знаете, Урулхай, спохватываюсь, наверное, все-таки не нужно так торопиться. Я сейчас подумал, мы с Лулой слетаем до Рублевки и возьмем с собой духа, про которого я говорил». «Разумно», — согласился орк. «Тогда через час. Мы быстро туда и обратно». Урулхай согласно прикрыл глаза. Хагет осталась такой же невозмутимой. Я поднялся, нацелившись на выход, но Лула захотела задать еще один вопрос. «А скажите еще, Урулхай, вот вы говорите, во время прорыва без духов не обошлось. Это что значит? Духи видят тонкие места между мирами, особенно некоторые из них. Чтобы пробить дыру на Олимп, нужна помощь как раз такого духа». «Не знаю, все ли поняла из этого объяснения Лула, а я понял прекрасно. У меня раньше был такой дух-помощник, умевший принимать вид вороны. Одно из его имен было Пронизыватель миров. Очевидно, орк имел в виду именно такой тип духов». Из кабинета главы клана вышли втроем вместе с арчанкой по имени Хагет. Пока ехали с ней в лифте на первый этаж, договорились встретиться через час на стоянке перед зданием клана. «Вы водите мотоцикл?» — напоследок спросила она. «Водил когда-то, но у меня есть другое предложение. На драконе доберемся быстрее». Хагет сохранила на лице маску невозмутимости, но, по-моему, возможность путешествия на драконе ее впечатлила. Во всяком случае, про мотоцикл больше ни слова не сказала. «Мы с Лулой вернулись к зданию эрхкомитета, я сразу сказал Гору взлетать. У нас меньше часа, чтобы забрать Олесю и вернуться, даю дракону установку». «Успеем», — со снисходительной самоуверенностью ответил Гор. «Мой старик и в самом деле очень окреп. Скорость в 200 км в час для него теперь крейсерский режим, не требующий напряжения всех сил. Из Красного мира перелетели на Рублевку, а оттуда в город богов. Как только подгрузилась городская сеть, я сразу вызвал Олесю». «Слушаю, босс». Мобильная помощница материализовалась в кабине через секунду. «Олеся, мне нужна твоя помощь в инфракрасных пустошах. Знаешь такое место?» «Не знаю, но звучит интригующе». Гор развернулся и полетел обратно к оркам. «Нам удалось вернуться в срок. Дракон сел на парковке перед клановым зданием, слегка помяв пару мотоциклов. Хагет с 5 бойцов нас уже ждут». Арчанка переоделась в кожаный доспех. На мускулистых бедрах у нее теперь висят в ножнах 2 кривых длинных кинжала. «Добро пожаловать на борт Маркс Airlines». Я высунулся из форточки, одновременно открывая портальный вход в кабину. «Мы попадем в утробу дракона». Хагет замерла перед входом. Гор саркастически хохотнул, выпустив из ноздрей сигаретную дымную струю. «Нет, что вы, это вход в пространственный карман. Вполне благоустроенное помещение». Хагет решилась шагнуть первой. За ней в кабину опасливо влезли 5 бойцов. Бойцы, кстати, вооружены огнестрелом. Стволы коротких автоматов побурели от многократного использования. А тут ничего так уютно, на щеки арчанки постепенно возвращается румянец. Не такая уж она невозмутимая, как пытается показать. Но страх преодолела, тут ничего не скажешь, молодец. «Прошу вас, присаживайтесь, чтобы вместить такое количество пассажиров, мы с Лулой сделали временную перепланировку», — заменив кровати на диваны. А вы разве не сталкивались с подобными карманами? Сталкивались, но не в живых существах. Хагет выдавила из себя улыбку. Драконов мы привыкли видеть издалека и высоко в небе. Некоторые считают, что зверобоги путешествуют, сидя в драконьей пасти. Это заблуждение. В пасти гора без противогаза долго не высидишь. Парень, вскинулся Гор, давай без оскорблений. Реплику старого алкаша я оставил без внимания. Вот знакомьтесь, Олеся моя мобильная помощница. Это за ней мы летали. Дух, ты дух, поразилась Хагет. Самый что ни на есть стопроцентный кофе. Арчанка, как и остальные бойцы, ошарашенно глядели, как Олеся разливает кофе по чашкам. Хагет приняла чашку из ее рук, но, видимо, до конца еще не поверила. «Можно?» – попросила она. «Можно?» – Олеся поняла, чего хочет Арчанка. Хагет потрогала Олесю за руку, пощупала ее пальцы, плечи, коснулась спины и боков. Щекотно, дернулась Олеся. «Извини», – спохватилась Хагет, – «у тебя на самом деле плотное тело». «Это благодаря боссу», – пояснила Олеся, – «и еще одной богине, ее зовут Барби». Орки расселись рядком на диванчиках с чашечками кофе. «Благо, в кабине у меня места теперь достаточно, чтобы разместить десяток посетителей». В орочьих огромных лапах чашечки смотрятся как рюмочки с ручками. Но орки потягивают напиток неторопливо, ребята кофеином не балованные. Гор взмыл в воздух, зацепив хвостом еще пару припаркованных мотоциклов. «Надеюсь, хозяева транспортных средств не потребуют от меня компенсации за кузовные и покрасочные работы. Дракон у меня в ОСАГО не застрахован». «Я думал, драконы для вас не в новинку», завожу разговор уже в воздухе, когда Гор взял нужный курс. «Видели, конечно», ответила Арчанка, не сводя глаз с мониторов, «но прокатиться на драконе даже отцу не доводилось». «Отцу, Урулхай мой отец», нехотя сообщила Арчанка, видимо, проговорилась нечаянно. «Ну а я решил не заострять, хотя ничего особенного в этом нет. Дочь работает личной помощницей главы кланы, и нас сопровождать он не доверил бы кому попало. Тут я мог бы и сам догадаться. Новоордынск оказался городом-миллионником, как-никак столица Красного мира, однако уже через 20 минут Гор оставил его позади, а еще минут через 10 Хагет указала на пункт назначения. «Вот он наш портал, давайте снижаться». «Зачем снижаться?» Не без форса небрежно возразил Гор. «В пустоши я могу и без портала пролететь. Не будем нарушать установленные порядки, осаживаю дракона, если здесь принято через портал. Ничего страшного не случится», Хагет вступилась за гора, «бойцы на посту предупреждены. Давайте пролетим без портала. Мне интересно посмотреть, как драконы совершают портальные переходы». «Легко», выпендрился Гор и, не снижая скорости, прорвал ткань между мирами. «В следующую секунду мы уже летели над другим миром». «Здорово», — восхитилась Арчанка. «Гор, ты все равно снижайся, я увидел внизу постройки, обнесенные стеной, мы сюда прилетели не для покататься. На этой стороне портала у нас размещен гарнизон», — пояснила Хагет. «Не представляю, как один гарнизон может стеречь все эти пустоши». «Все пустоши стеречь не надо, достаточно удерживать территорию в километровом радиусе от портала, в других местах твари хаоса не прорываются почти». «Гор, приземлившийся на территории гарнизона, вызвал заметное оживление. Орки высыпали из казарм посмотреть на дракона. У них какие-то маски на лицах?» «Спрашиваю у Хагет». «Дыхательные артефакты», — ответила Арчанка. «Нам они тоже понадобятся». Она надела полумаску, скрывающую нижнюю половину лица. Сопровождающие бойцы надели такие же. «Оказывается, она и для нас с Лулой захватила такие маски для дыхания, но я отказался. Мы хоть и начинающие, но боги, можем дышать в любой атмосфере». Лула кивнула, подтверждая мои слова. Первыми из кабины повыпрыгивали бойцы сопровождения, затем Хагет, затем мы с Лулой и Олесей. Я сразу почувствовал, насколько тяжелый и неблагоприятен этот мир. Здесь преобладает низкочастотный спектр энергии. Как только тут орки выживают, непонятно. Ротация гарнизона каждые 3 дня, Хагет будто услышала мои мысли. Дольше здесь находиться опасно, здоровье начинает резко ухудшаться. Понимаю, вы, орки, очень крепкие ребята, раз можете выдерживать здесь 3-дневную вахту. Вон там ущелье, Хагет продолжает выступать нашим экскурсоводом, в нем обитают духи. Далеко до него? Совсем недалеко, на драконе лететь не обязательно, я провожу. Ущелье в самом деле оказалось рядом, фактически гарнизон расположен на его краю. Вы как-то общаетесь с духами, которые здесь живут? Спрашиваю Хагет, начав спуск в ущелье. «Только если духи сами этого захотят», — ответила Арчанка, «но бывает это нечасто». «Почему?» — удивилась Лула. «Разве духи не любопытны? Любопытство им не присуще». Мы с Лулой переглянулись. «Наша Олеся – одно из самых любознательных существ, но возможно это следствие привитого ей интеллекта или Хагет мало знает про духов. Наша компания еще не закончила спуск, а вокруг нас стали появляться духи. И чем ниже мы спускались, тем больше их кружило вокруг нас. Впрочем, не вокруг нас, их заинтересовала Олеся. «Здравствуйте, братья!» Поприветствовала их моя мобильная помощница. «Здравствуй, сестра». Одно из полупрозрачных существ приблизилось к Олесе. «Как ты смогла настолько уплотниться?» «Благодаря субстанции полужизни». «Мы не слышали про такую субстанцию». Духи заволновались. «Такую субстанцию вырабатывают восперы, что живут в городе богов». «Ты изменила свою природу, сестра», — осуждающе сказал дух. «Это было очень больно», — подтвердила Олеся, «но я об этом не жалею». «Значит, теперь ты способна чувствовать боль? Это ведь очень неприятно». «Да, да, я теперь способна чувствовать боль, но наслаждение тоже способна чувствовать. К сожалению, одно без другого невозможно». Духи снова заволновались, начав хаотично кружить вокруг нас. «В этих пустошах мы становимся плотнее. Мы тоже способны чувствовать», — наконец сказал дух ущелья. «Скорее кое-что ощущать», — поправила Олеся. «До чувств вам еще далековато». Духи оскорбились подобным утверждением, отступив от нас на несколько шагов. Некоторые стали утрачивать плотность, будто собираясь исчезнуть отсюда. Но что-то заставило их остаться. Может быть, любопытство? Некоторые из нас тоже хотят уплотниться, как ты. Дух ущелья снова приблизился к Олесе. «Мы тоже хотим познать боль и наслаждение. Должна вас предупредить, братья», — честно ответила Олеся, — «обратного пути не будет. Мы готовы к этому», — гордо сказал дух. «Как найти субстанцию полужизни? Вот как раз по этому поводу мы и прибыли». Перехватываю у Олеси инициативу разговора. «Чтобы получить субстанцию, мы должны выполнить кое-какие условия. Если мы сможем помочь, мы поможем», — дух снова ответил за всех. «Мы ищем богиню по имени Мыгра, говорящую с хаосом», — зашелестели духи между собой. «Они ищут говорящую с хаосом». «Что значит говорящую с хаосом?» — задаю уточняющий вопрос. «Та зверобогиня умеет понимать хаос и договариваться с ним», — пояснил дух. «Любопытно. А это не она случайно организовала прорыв хаоса на Олимп?» «Мы не знаем, мы ее давно не видели», — дух покачал головой, — «но она бы смогла, если бы захотела». «А правда, что в этом ей помогал дух, подобный вам?» — встряла Лула. «Мы бы не стали», — убежденно возразил дух. «Ей взялся бы помогать только дух, порченный хаосом. И такие бывают, к сожалению, да. Хаос сулит новые знания. Некоторые из наших братьев поддались на эти посулы». «Ну хорошо, где их найти?» «Этих порченных хаосом, среди нас таких нет. Мы таких изгоняем», — дух неопределенно махнул рукой, указав примерное направление. «Идите дальше за ущелье, там ищите. А точнее сможете указать? Это к нам в этих пустошах придется долго бродить». «Точнее не сможем. Мы чувствуем, ощущаем давление хаоса. Хаос набирает силу. Источник там». «А как? Давно хаос начал набирать силу?» «Нет. По вашему времени не больше недели назад». «Действительно недавно. И примерно совпадает со временем побега Мыгры». «Благодарю за помощь, дух. Вы всегда сможете найти нас в этом ущелье», — сообщил дух, удаляясь. Спустя пару секунд духи испарились. «И это все?» — возмутилась Лула. «Это они нам так помогли?» «Да, называется, чем смогли. Мы поднялись из ущелья на поверхности и вернулись в гарнизон». Хагет подозвала к себе одного из гарнизонных орков. «Духи сказали, хаос набирает силу». «Так и есть, Урулгет», — подтвердил орк, назвавший Хагет, видимо, по титулу. «За трое суток отбили 5 атак. Химеры?» «Так и есть, Урулгет, химеры». «Понятно, скажу отцу, что гарнизон надо усиливать. А я, пожалуй, слетаю на разведку», — озвучиваю решение. «Хагет, вы с нами?» «Конечно, Марк. Как упустить такую возможность посмотреть на пустоши с высоты драконьего полета?» 5 бойцов, что Хагет привезла с собой, были оставлены в гарнизоне. Брать их на разведку не имеет смысла, а для обороны каждый ствол подспорье. Едва мы поднялись в воздух и перелетели овраг, Арчанка заметила химеру. «Смотрите, Марк», — она указала на экран, — «еще одна движется к гарнизону». «А они всегда направляются к гарнизону?» «Всегда. Они как будто чувствуют, что именно здесь портал в обжитый мир. И какая у них цель?» «Цель?» – удивленно переспросила Хагет. «Ну, мне кажется, они действуют целеустремленно. Если у них и есть цель, то это разрушение любой упорядоченности. Они наши прямые антагонисты». «Понятно. Гор, подлети поближе к этой твари. Хочу ее рассмотреть». Дракон заложил вираж и немного снизился. «Вот уж действительно порождение хаоса. У этого существа есть признаки насекомого и млекопитающего одновременно. Жвалы и когти, хитиновое рыло и густая шерсть. Вот значит, как выглядят химеры». «Химеры выглядят по-разному», — пояснила Хагет. «Двух одинаковых не встретишь. Бывают и летающие. Хаос, он и есть хаос». Я достал из инвентаря карабин и высунулся из форточки. Хагет, Лула и Олеся заинтересованно следили за тем, как я целюсь. Даже неловко стало. Если промахнусь, позору не оберешься. Гор, перейди в планирующий режим. Прошу дракона. Гор перестал махать крыльями. Я выстрелил и не промахнулся. Голова химеры разлетелась в дребезги и в сопли. Термобарический патрон рулит. Отличный выстрел, оценила Арчанка. Я думала, боги не пользуются огнестрелом. Это у меня что-то вроде наследства от добожественной жизни. Хорошее наследство. Ты был великим воином. Арчанка так прониклась, что внезапно перешла на ты. Я был картографом. Но воевать тоже иногда приходилось. Гор продолжил лететь в сторону активности хаоса, а я подстрелил еще трех химер. Этот сафари на драконе мне начинает нравиться. Лула и Олеся встречают каждый новый выстрел аплодисментами. Хагет ведет себя сдержаннее, но я вижу полное одобрение в ее глазах. Парень, внезапно обломал меня Гор, я бы не стал мешать тебе выпендриваться перед девахами, но погода начинает портиться. Я только теперь обратил внимание, что мы летим против штормового ветра. Старик, ты предлагаешь вернуться из-за ветра? Ветер, это еще не страшно. Страшно, когда дует ветер хаоса, парень, не тупи. Поддел меня, вредный старикан, проверь мое состояние. Я открыл в интерфейсе вкладку дракона и прифигел. Внимание, ветер насыщенный иглами хаоса, целостность транспортного средства 85%, 84%, 83%. Поворачивай, поворачивай назад. Ну наконец-то, проворчал старик и пошел на разворот. Гор полетел в обратном направлении, скорость урона сразу начала снижаться. Но не успел я выдохнуть с облегчением, как Хагет указала на монитор заднего вида. «Марк, а вот и летающие химеры, про которых я говорила. Они же нас догоняют», — ужаснулась Лула. «И они нас догонят, можете не сомневаться», — предрекла Арчанка. «Предлагаю сесть и принять бой. Стрелять назад из своей форточки ты не сможешь». «Нет, сесть – это плохая идея. Тогда нас догонит шторм. Гор, поднажми». «Извини, парень. Я и так лечу на пределе. Пустоши – хреновое место для полета». Глава 11. Галсами, Гор, лети галсами. «Какими в жопу галсами?» – возмутился Гор. «Я тебе яхта, что ли? Ты лучше. Гораздо. Ты фактически фрегат. Галсами ходит против ветра», — проворчал вредный старик. «Горушка, не выпендривайся, ты меня прекрасно понял». «Какой я тебе горушка?» — взвился дракон, но сделал, как я просил, сменив курс. «Теперь я могу хоть как-то прицелиться, хотя целиться из форточки все равно неудобно. Гор еще и крыльями машет туда-сюда, как скаженный. Надо ловить момент, когда он опустит свои весла, чтобы ненароком ему в крыло не попасть». Первым выстрелом промахнулся. Теперь ждать 5 секунд автоматической перезарядки. Химеры быстро догоняют. Очень скоро зайдут дракону в хвост и опять окажутся в слепой зоне. Второй выстрел точный. Летающая химера покрепче сухопутной. Голова не разлетелась в ошметке, но ей хватило. Рухнула вниз, как скомканная тряпка. Гор, теперь левый галс. Круче разворачивайся. Гор промолчал и попытался сделать маневр. Его чуть не перевернуло штормовым ветром. Когда он выровнялся, я смог наскоро прицелиться и подбить вторую химеру. Девушки больше не хлопают, следят напряженно. Сафари кончилось, теперь пошла настоящая схватка. Новостей две. Хорошая новость в том, что осталась только одна химера. Плохая новость, оставшаяся химера догнала гора и вцепилась острыми как шипы зубами дракону в хвост. Здоровье дракона ухудшается пугающе быстро. Он попытался тряхнуть хвостом, чтобы сбросить вцепившуюся тварь, но у той челюсти капкан. «Марк, надо садиться». Хагет вцепилась в рукояти своих кинжалов так, что костяшки побелели. «Тогда шторм нас добьет. Сделаем по-другому. Как? Я выберусь гору на спину. Оттуда смогу взять химеру в прицел. Так себе план. Лучшего не вижу. Подстрахуй меня снизу. Гор, постарайся лететь ровно. Попробуй сам лететь ровно, когда тащишь на хвосте тварь хаоса», — огрызнулся дракон, — «я постараюсь». Операция по выходу в открытый космос производилась коллективными усилиями. Пока я протискивался в форточку, Хагет и Лула держали меня за ноги из кабины. Олеся переместилась на голову дракона и пыталась страховать меня сверху. Ей-то выбраться не проблема, жаль только стрелять не может. «Хватайтесь за мою руку, босс». Я только отрицательно покачал головой. Чашку кофе Олеся сможет удержать, а вот меня я предпочел хвататься за что-то более надежное. Шкура у дракона не гладкая, есть за что зацепиться хотя бы кончиками пальцев. «Эй, парень», — привычно пробурчал вечно недовольный Гор, — «убери ботинок от моего глаза, я должен видеть, куда лечу». Я в свою очередь привычно проигнорировал ворчание дракона и пополз по длинной шее от головы к спине. Если мне не изменяет память, в самолетах качка меньше всего в районе крыльев. Понятно, что дракон не самолет, но принцип должен быть тот же. Олеся суетится, перемещаясь то вперед, то назад, но если честно, только мешается. «Босс, вот здесь можно ухватиться, сюда можно ногу поставить». «Олеся, я вижу, спасибо». Мощный порыв шквального ветра чуть не сорвал меня с драконьей шеи. Я удержался, припав к Гору всем телом, а Олесю сдуло. Правда, через секунду она вернулась, переместившись на прежнее место. Мне бы так, наконец, добрался до драконьей спины. Вставать в полный рост нереально, сразу улетишь. Даже на четвереньки вставать опасно. Кстати, это я погорячился, когда утверждал, что могу дышать в любой атмосфере. Я, конечно, бог неубиваемый, вовремя принявший пилюлю от хаоса, но дышать этой дрянью невозможно. Благо доспех полностью активен. Я опустил забрало шлема и подключил фильтры. Так гораздо лучше. Достал карабин, попробовал прицелиться из положения лежа. «Гор, подними хвост повыше. А прогиб в реверансе сделать не надо?» — язвительно спросил Гор. «Делай, что хочешь. Но чтобы я мог выстрелить в химеру, а не в твой копчик». Дракон буркнул неразборчиво и выгнулся дугой как смог. Однако мерзкая тварь хаоса будто чует опасность. Она перехватила челюстями, сместившись пониже. Мне не осталось ничего другого, кроме как подняться на колено и выстрелить. Химеру я подстрелил, но в следующий миг меня сбило ветром. Гор летит дальше, а я тоже в общем-то лечу, только еще и вниз, как корректируемая авиабомба. Только испуганная Олеся составляет мне компанию. «Олеся, возвращайся в кабину», — ору, стараясь перекричать ураганный ветер. «Скажи, чтоб летели в укрытие и меня не искали. Вы здесь пропадете, босс». Моя мобильная помощница чуть не плачет от беспомощности. «За меня не бойся. У меня функция планера. Возвращайся в кабину», — я сказал. Я перестал обращать внимание на стенание помощницы и сосредоточился на полете. Функцию планирования мой доспех вернул, но ветер хоть и дует в нужном мне направлении, еще и прижимает к земле. Увы, далеко не улечу. В конце концов, оставшуюся часть пути пешком дойду. До гарнизона недалеко. Совершив вынужденную посадку, побрел к гарнизону, подгоняемый ветром. Картография как навык утрачена, но я и так способен прикинуть, что пройти осталось километров 5-7. «Босс, тьфу ты, Олеся, напугала. Я предупредил остальных. Молодец. А теперь возвращайся немедленно. Шторм хаоса не шутки даже для духа. А как же вы? У меня доспех». «Поняла, босс». Олеся снова исчезла. Раз уж вспомнил про доспех, решил проверить его целостность. «У-у, все плохо. Осталось меньше 30% хп. Чертов хаос. Вечер перестает быть подходящим для прогулок. Придется бежать и очень быстро». Пробежать удалось меньше 1 километра, а затем случились сразу 2 события. Доспех обнулился, уйдя на регенерацию, а еще на меня напала химера. Причем напала со спины, гадина. Неудачно совпало. Химеру пришлось рубить клинком, карабин поздно было доставать, и я с ней разделался быстро, но и тварь хаоса меня подрала. «Внимание, вы утрачиваете функции поддержания жизнедеятельности. Ваше тело разрушается», — предупредила справка. «Приехали. И что будет, когда разрушится совсем?» Со следующим шквальным порывом мое тело распалось на молекулы. Не успел толком испугаться, как очутился в новом. Я утратил и снова обрел телесность почти мгновенно. Да, черт возьми, я бог, меня невозможно убить. «Внимание, растет содержание хаоса в энергетической структуре, а вот это плохо, очень плохо. Таблетку от хаоса принял в свое предыдущее тело. Новое от хаоса не защищено. Достал из инвентаря таблетку и закинул в рот. 4 пилюльки еще в запасе. Надеюсь, хватит. Однако справочная система выдала еще не все вводные данные. Внимание, ваше новое тело плохо адаптировано к текущим внешним условиям. Оно очень быстро разрушится. Я так-то и сам это понимаю. Нафиг мне эта общая критика ситуации. Как говорил вождь всех времен, критикуя, предлагай, предложения будут. Справка слегка задумалась, а затем родила таки предложение, причем дельное. Пока ваше новое тело не успело набрать плотность, вы можете попробовать сделать его более адаптивным к агрессивной среде. Интересно, моя справочная система сформулировала рекомендацию. Впервые на моей памяти справка не имеет полной уверенности в том, что предлагает. Ну хорошо, а как мне попробовать повысить адаптивность? Потратьте кубоверы, ответила справка. Точно, у меня есть неслабый запас кубоверов. Спонтанная магия, или как там это правильно называется, щедрой рукой сыпанул сразу 20 кубиков веры, активировав магию. Поздравляем, адаптивность к хаосу повысилась на 2%. Теперь критический порог содержания хаоса в энергетической структуре составляет 27%. А как, я конечно от потраченных кубов ждал другого, но, как говорится, спонтанному коню в зубы не смотрит, и это очень даже неплохо. Попробовал потратить еще 20 кубиков, а 20 это максимум, который вмещается в условный слот магического действа, но обломался. Ваше тело уже полностью сформировано. Повторное повышение адаптации невозможно. Второй попытки долго ждать не пришлось. Не успел пробежать и 1,5 километра, как новое тело тоже не выдержало жесткой хаотической радиации. Ну, алгоритм имеется. Снова получив новое тело, заглатываю таблетку от хаоса, кидаю в магию еще 20 кубоверов, добавляю еще 2% к критическому порогу и бегу дальше. Когда сменил четвертое тело, потратил 80 кубоверов, догнал порог устойчивости к хаосу до 33% и с тоской глянул в опустевшую аптечку инвентаря, понял, что расстояние до гарнизона прикинул неверно. Я уже явно пробежал и 5, и 7, и все 10 километров. Увы, гарнизонной стены по-прежнему не вижу. Без пилюли шторм не только разрушает тело, но и разгоняет содержание хаоса. Самое скверное то, что порогов 33% я достигну раньше, чем в очередной раз уйду на перерождение. А это означает одно, я провалюсь в адские котлы. Попробовал самоубиться сперва рыбьим скелетом, а затем и карабином. Фиг вам, мои привязанные атрибуты отказываются причинять вред хозяину. И как назло ни одной химеры на горизонте. Я бы ей позволил себя прикончить скорее всего неоднократно. Да, не думал, что смерть будет так желанна. Смерть всего лишь краткий миг смены тела, а вот выход за 33% обернется если не вечностью, то очень продолжительным сроком в котлах. Сколько там варили блин комента? Несколько тысяч лет. Жуть. На самом деле мое тело действительно повысило адаптацию. Хаос убивает меня не так быстро, как 3 тела назад. И, может, мне кажется, я вижу сквозь пургу ту самую стену гарнизона. Вот только хаос подобрался к 30% отметке. Тело слушается все хуже. Справка истерит, что если прямо сейчас ничего не предпринять, в теле начнутся мутации, но сделать я ничего не могу. Я уже даже не бегу, а кое-как ковыляю на заплетающихся ногах. Прошел еще 10 шагов, а затем мои колени подогнулись, будто пластилиновые. Упал на корячки и на одном упорстве пополз дальше. Не потому, что есть шанс доползти, а потому, что сдаваться как-то неправильно. В конце концов я не хочу свалиться в адский котел безвольной тушкой. Лучше я следующие 2-3 тысячи лет буду поддерживать себя мыслью, что боролся до последнего. Меркнущее сознание отразило опустившуюся сверху тень и характерный тугой звук от маховых крыльев. Неужели, летающая химера по мою душу? Нет, не химера. Скосив глаза, я увидел вечно недовольную морду гора и вдруг понял, что за маской равнодушия и пренебрежения старик прячет тысячелетнюю боль. Сколько хозяев он потерял, сколько существ, к которым он успел привязаться, канули в небытие. Этот дракон потерял столько друзей, что решил больше уже ни с кем не дружить, никого больше не впускать в свое сердце. Он называет меня хамоватым словечком парень вовсе не потому, что считает себя выше. Это просто клятая защитная реакция. Лула и Хагет тащат меня в кабину за руки, за ноги. А лисиных силенок хватает лишь на то, чтобы держать мои веки поднятыми. Во время транспортировки она оттягивает веки пальцами, как гоголевскому вию. Не умирайте, босс. Не смейте закрывать глаза. В том и проблема. Я еще не умер. Как только меня занесли в защищенную кабину, дракон взлетел. Хаос расти тут же перестал, остановившись на отметке 32%, а затем начал снижаться. Вместе с этим начала восстанавливаться ясность сознания. Спасибо вам, друзья, вовремя. Как вы меня нашли? Алиса нашла. Вас долго не было, босс. Агор успел немного восстановиться. Да, я не поверил и залез во вкладку состояния транспортного средства. Действительно восстановился немного. А почему он летит так, будто пьяный? В гарнизоне была бочка красной маны. Хагет виновато улыбнулась. Спокойно, парень, заплетающимся языком успокоил меня Гор. Сисас, я выскочу из пустоши в красный мир. Драконы восстановились на крыле. Вот ты, скотина, на полчаса нельзя оставить. Уже набухался. Просистую. Я лечился. Лечился он нас гарнизоном. Что делать? Перевожу взгляд на Хагет. Его надо срочно эвакуировать. Зачем? А нет, не надо. Стены гарнизона экранированы от хаоса. Просто переждут внутри. Не в первый. Гор совершил портальный пробой из пустоши. Качка тут же уменьшилась, хотя и не полностью. Теперь это просто привычная качка бухого дракона. Подгрузилась инфополе красного мира. Хагет переключилась на внутренний интерфейс писать отцу доклад о произошедшем. Отец соберет совет вожаков, сообщила Арчанка. Усиливать придется все гарнизоны, не только наш. Все настолько серьезно, таких сильных штормов на моей памяти не было. Со штормами надувает много тварей хаоса. Чем сильнее шторм, тем их больше. То есть шторм – это только начало? Боюсь, что так. Марк, давай еще раз заедем в Олимпийский архкомитет, предложила Лула, объясним ситуацию. В конце концов, защита от хаоса – общее дело. Почему одни орки должны тащить все на себе? Пожалуй, ты права. И вообще он должен называться не архкомитет, а аркомитет. Раз уж ведет дела в мире орков, должен брать на себя какую-то ответственность. Гор, давай в комитет. И постарайся не портить мотоциклы, а то ты паркуешься как слон в посудной лавке. Претензии не обоснованы. Дракон тут же ушел в отказ, будто не он успел помять 4 мотоцикла. Гор умудрился сесть перед зданием комитета, не помяв ни одного мотоцикла. Тот факт, что он варварски раздавил 2 цветочные клумбы, не в счет. Всей компанией поднялись в кабинет начальника, который явно собирался заканчивать рабочий день, но секретарь сообщил, что согласится задержаться и уделить несколько минут. Начальник нас примет хотя и нехотя. Хотя нехотя, хмыкнула Лула. Через минуту нас запустили в кабинет. Я в красках расписал начальствующему зверобогу хаотический шторм, хоть тот и морщился демонстративно, давая понять, что я отнимаю его время. Ну и что вы от меня хотите? Спросил начальник, когда я закончил. Боги тоже должны принять участие в отражении атаки хаоса. Лучше остановить его в пустошах, а не ждать, когда химеры прорвутся на Рублевку. Прошу извинить, но это не в моей компетенции. Начальник умыл руки. У нас всего лишь торговое представительство. Военного союза с орками у нас нет. Но ведь случай из ряда вон. Послушайте, начальник изобразил усталость. Орки тысячелетиями охраняют эти пустоши. Справиться и в этот раз. А теперь мне пора. Рабочий день закончился. Я пожал плечами и поднялся со стула. Если чиновник говорит, что дело не в его компетенции, в переводе с чиновничьего это означает «отстань, дурак», ладно, приставать больше не будем. Выйдя из здания, направились к уничтоженной гором клумбе, где столкнулись с технобогом-следователем по имени Тичер, с тем самым, который расследовал прорыв на Рублевке. «Тичер, вы серьезно? Заведете на меня административку за клумбу? А почему бы и нет?» – усмехнулся Тичер. «А заодно выпишу штраф за управление пьяным драконом. Не бери на понт, мусор, поддерживаю игру. Главное, что водитель трезвый. А я как раз водитель». Тичер понимающе усмехнулся. «А теперь давайте серьезно», – сказал он. «Вы что-то нарыли, Тичер? Судя по тому, что вы не на Рублевке рыщите, а нарисовались здесь, вы и сами в курсе. Хотелось бы получить сведения, так сказать, из первых рук», — настоял следок. «Пришлось еще раз пересказывать события в пустошах. То есть вы полагаете, это все устроила Мигра?» — спросил технобог. «Духи говорят, что Мигра способна это устроить, а это уже немало». «Все верно», — Тичер покивал. «Мотив плюс возможность. Это автоматически делает Мигру главной подозреваемой. А здесь вы что делали?» Пытались уговорить начальника архкомитета помочь оркам в охране пустошей. «Я так понимаю, он отказался, верно понимаете?» «Сразу скажу», — поделился следок, технобоги тоже откажутся. Это чтоб вы зря время не теряли. Дайте угадаю. Мановар скажет, что это дело не в его компетенции. Сечете в теме, похвалил технобог. Но вы-то понимаете, насколько это все опасно, вам честно ответить, спросил тичер. Сделайте одолжение. Пока не понимаю. Пока у нас есть прорыв на Рублевке и шторм в пустошах. По отдельности оба события на ЧП не тянут, а вы считаете их не связанными, а я пока ничего не считаю. Мое дело собирать факты. Фактов пока недостаточно. Спасибо за честный ответ. Глава 12. Гор, взлетаем. Гор, чтоб тебя за ногу, ты там в спячку впал, а что сразу я-то? Спросонья, не разобравшись в сути претензий, дракон тут же начал открещиваться. Я говорю, взлетаем. А, взлетаем. Гор повертел башкой, пытаясь вспомнить, где находится, ик маршрут какой ик. Мы в мире орков. Лети на Рублевку, оттуда в город богов. Сам знаю, непоследовательно буркнул Гор и взлетел. Вообще в планах было посетить наш рублевский сервис, посмотреть, как справляется Драфт, заступивший вместо Барби. Но время позднее. Полетел сразу на стоянку или в башню Марка, как теперь принято говорить в среде людобогов. Марк, Бар и Бек перехватили меня на крытой парковке, когда я посадил гора на автопилоте, тебя целый день не было, не думали, что ты застрянешь на Рублевке. Да я не на Рублевке, давайте спустимся в бар, обскажу обстановку. Скрывать от своих сотрудников намечающиеся проблемы с хаосом не вижу смысла. Парни должны знать, заодно и Барби к нам присоединилась. Ей тем более важно быть в курсе расследования по делу Мыгры. Получив стаканчик коктейля, пересказал наши похождения в третий раз за вечер. Зверобоги и технобоги относятся к этому наплевательски, подвожу итог истории, они даже чесаться не собираются. А мы, спросил Бар со всей серьезностью, мы будем помогать оркам, пока не знаю, чем мы можем помочь. Среди нас воинов немного, но этими-то в любом случае надо поставить в известность, настоятельно потребовал Бек. Это само собой, сообщение в личку ей уже отправили. Бар, а ты чего так загорелся идеей помогать оркам? Спрашиваю с улыбкой, я думал, вы с быком отнесетесь к их судьбе с прохладой. Марк, ты знаешь, я забочусь в первую очередь о профсоюзе, лицемерить не собираюсь, ответил Бар, а мир орков нам интересен, с орками иметь дело очень выгодно. Так, с этого места давай поподробней. Лично я что-то пока не увидел точек соприкосновения, начиная с того, что оркам нужны кубоверы, которые нам тупо негде брать.